и затем ушел со спокойной совестью слуги и исправно выполнившего данное ему поручение и вполне заслужившего свое жалование. Хозяин приказал мне направиться в Бри-Контробер, куда я попаду, идя прямо по дороге. Там, в гостинице «Золотое солнце», я найду деньги и паспорт. Отлично. Но сначала надо выбраться из этого проклятого парка. Ага, там я вижу стену, которая довольно низка, словно она нарочно сделана для того, чтобы через нее можно было перебраться. Теперь настал момент, когда я должен припомнить уроки гимнастики, данные мне достопочтенным мошенником Ньюгетта, ветераном всех английских тюрем. И все более довольный Самуил, не переставая насвистывать свою песенку, начал весело взбираться на стену. Он уже ухватился рукой за выступ и собирался поставить левую ногу так, чтобы правой с одного взмаха можно было встать прямо на верхушку стены, когда на его плечо вдруг опустился тяжелый кулак. Самуил почувствовал, что его прямо-таки отдирают от стены, причем чей-то громкий голос крикнул: «Черт возьми! Что тебе нужно здесь в этот час?» Самуил откатился метра на три от стены, он вскочил на ноги и разразился громким английским ругательством. «А, годдэм!» — продолжал тот же голос. «Наверное, английский шпион. Ну-ка покажи свою морду, морской рак!» Самуил Баркер быстро оправился. Он питал непреодолимую антипатию к саблям, шпагам, пикам, штыкам, словом, ко всякому колющему и режущему оружию, но бой на природном оружии нисколько не пугал его. Он умел боксировать с лондонскими жуликами и отличался особым умением в благородном искусстве измочалить противнику физиономию, взяв его на захват шеи. То есть, иначе говоря, охватив левой рукой за шею и нагнув противнику голову, а правой нанося быстрые меткие удары по лицу. Несмотря на темноту, он успел рассмотреть, что у его противника не было в руках сабли. Кроме того, он заметил, что тот отличается очень высоким ростом, а это в боксе является большим недостатком. Таким образом, ему совершенно нечего было бояться вступить в бой. Самуил сказал себе, что принять бой было вопросом его чести, хотя в сущности он никак не мог бы отказаться от него. Человек, который так грубо схватил его и оттащил от стены, перегородил дорогу и шел прямо на него, желая снова схватить его. Самуил начал насвистывать песенку. Он вновь обрел утерянный был апломб. Он решительно утвердился на несколько согнутых ногах, округлил локти, сжал кулаки. И в тот момент, когда неизвестный подошел к нему с явной целью взять его за шиворот, его руки внезапно вытянулись, словно пружина, которую сразу отпустили, и кулаки градом ловких и метких ударов обрушились на грудь противника, покачнувшегося при этом. Тот разразился проклятием. «Чтоб тебя черт побрал! Ты здорово бьешь, милейший годдэм! Но подожди только, я научу тебя сейчас, что значит национальный французский бокс. Внимание, береги морду! Ну-ка, отпарируй-ка вот это!» Говоря это, противник Баркера ловко перевернулся спиной и, вскинув ногой изо всей силы, шлепнул каблуком и подошвой сапога прямо в нос Годдэму. Кровь так и брызнула, и Самуил Баркер рухнул, оглушенный, на землю. «Вот что мы называем метким ударом, понял теперь?» — продолжал гигант, который снова встал в оборонительную позицию.